Интермедия номер один. 13 марта 1928 года. Ирина тревожно оглянулась вокруг и зябко поежилась. Ей было очень неуютно, и дело было не только в мартовских сквозняках, бродивших по просторному залу. Само это место вселяло в нее тревогу. Ирина сидела за столиком в ресторане старого отеля «Метрополь», точнее, нового отеля «Метрополь». От старого здесь осталось только здание. Ни стульев, ни столов, ни штор, ни даже пепельниц с чернильницами от старого «Метрополя» не было. Не осталось и людей. Старый отель отчаянно сопротивлялся красным. В дни боев в Москве он ощетинился ружьями юнкеров, да так, что сам товарищ Фрунзе приказал бить по фасаду из пушек, специально выведенных к Большому театру. Потом здесь был бардак с митингами и съездами, а потом общежитие для партработников среднего звена и их семей, которые за считанные годы довели одно из роскошнейших заведений старой Москвы до вшей, клопов и муравьев. А потом, будто устав ломать несчастное здание, в него вернули гостиницу. Сожгли захваченное паразитами белье, свезли мебель и приборы, экспроприированные с барских усадеб, и сделали вид, что прошлого десятилетия не было на самом деле никогда. Ирина тоже хотела бы сделать вид, хотела бы поверить собственному вранью о том, что прошлого в действительности не случилось, но у нее это никак не получалось. Она взяла ложечку, чтобы помешать чай, но увидела на приборе следы чьих-то пальцев и отложила его. Нет, этот «Метрополь» в подметке не годился тому, старому. Дрянная еда, нахально грубое обхождение и полное отсутствие чувства пышности. За те два раза, что она была здесь до революции, Ирина успела понять, что пышность и характерно московская помпезность были для этого места фундаментально важны. Они были его душой. Теперь души не было. Теперь бархат был просто бархатом, а позолота просто позолотой. Ирина отвлеклась от своих невеселых мыслей и увидела у входа в ресторан знакомую фигуру Цветкова. Фаддей тоже увидел ее, приветственно кивнул и стал пробираться в ее сторону. Он даже не подумал снять верхнюю одежду, так и пошел через весь полупустой зал в бушлате и кепке. Лишь поравнявшись со столиком, за которым сидела Ирина, он разделся и повесил бушлат на спинку стула, а кепку бросил на стол. Судя по всему, Фаддей был не в настроении. Ирине почему-то захотелось улыбнуться от этого. Впрочем, поздоровался он вполне учтиво. «Добрый вечер». «И вам добрый вечер, товарищ Цветков. Оставь, давай на «ты». Но вы ведь сами просили. А теперь прошу на «ты».» Ирина смутилась и опустила взгляд. Цветков это заметил, протянул руку и дотронулся до ее волос. «Прости, выдался тяжелый день». «Работа?» «И работа тоже». Фаддей ответил как-то очень уклончиво, и Ирина поняла, что настаивать не стоит. Работал товарищ Цветков на Белорусско-Балтийском вокзале по имущественной части. Подробнее Ирина не знала, а сам Фаддей не спешил рассказывать. Цветков заказал ужин, попросив перед подачей принести ему рюмку водки. Выпивка, еда и тепло вскоре растопили его настроение, и он стал посматривать на Ирину с желанием. Они оба не строили иллюзий по поводу собственных отношений, им просто нравилось друг с другом спать. По крайней мере, пока что нравилось. За полтора месяца они не успели друг другу надоесть. «Ты сняла номер?» «Да, еще утром». «Ты останешься на всю ночь?» «Да». «А твоя жена не будет беспокоиться?» Цветков неожиданно усмехнулся и отпил из бокала, теперь они пили вино. «У нас с ней что-то вроде негласного договора. Я не спрашиваю, почему от нее пахнет мужскими сигаретами, а она не спрашивает, почему от меня пахнет женскими духами». «А дети есть?» Ирина спохватилась, когда слова уже сорвались с ее губ. Не стоило задавать этот вопрос. Фаддей прежде столь неохотно говорил о семье, что теперь Ирина не знала, какой реакции ожидать. Но Цветков вновь усмехнулся, хотя и не без грусти. «Есть. 4 года парню, темноволосый. Пошел в твою жену?» «Нет, в того, от кого она его прижила. Несмотря на то, что смысл его слов был тяжел, как камень, опускающийся на дно реки, произносил их Цветков легко и непринужденно. Ирине неожиданно пришла в голову мысль, что самая ироничная грусть делает его красивым. Фадей посмотрел красное вино на просвет и залил его в себя, опустошив бокал. После этого утер рот рукавом и произнес, взяв Ирину за руку, «Поднимайся и готовься. Надеюсь, ты взяла то, что я просил». Ирина кокетливо улыбнулась, «Взяла. И небольшой сюрприз для тебя приготовила». «Что за сюрприз?» «Увидишь». Ирина загадочно подмигнула и встала из-за стола. Цветков остался сидеть. «Слушай, возьми вина. Хочу выпить». «Хорошо, возьму бутылку. Жди меня». Ирина сняла недорогой номер на втором этаже подальше от элитных номеров уважаемых товарищей и интуристов. При прошлой встрече Фаддей дал ей денег под предлогом оплаты гостиницы для их встреч. Дал много. Ирина единовременно столько в руках не держала уже много лет. И вновь они оба понимали, чем это является и как в действительности зовется. Впрочем, Ирине эти деньги вскоре понадобились, и она была рада, что их удалось добыть, пусть и таким нежданным способом. Она скинула пальто на пол, избавилась от безбожно жавших сапожек и обулась в дорогие черные туфли. Это был подарок Цветкова. Подошла к зеркалу, с отвращением посмотрела на жирное пятно, оставленное то ли прошлым обитателем номера, то ли нерадивым уборщиком, но заставила себя сконцентрироваться. Она внимательно осмотрела свое лицо, меланхоличное, как у итальянской актрисы. Так однажды давным-давно описал ее лицо один хороший человек. Сегодня лицу Ирины явно не хватало свежести, но она рассчитывала, что красиво раскраснеется, выпив вина. Она сняла юбку и бросила ее на стул рядом с зеркалом. Цветков просил ее снимать юбку еще до его прихода. После этого она надела светлый парик, который Фаддей дал ей еще на третьем их свидании. Качественный, пышный, из натурального волоса, он надежно скрывал шапку угольно-черных волос Ирины. Она вновь посмотрела на себя в зеркало. Захотелось заплакать. Одна слеза даже побежала по щеке, но Ирина быстро стерла ее и больно закусила губу, чтобы прийти в себя. Если нужно быть блондинкой, она побудет блондинкой, не развалится. Теперь она заставила себя улыбнуться своему отражению. Хотела соблазнительно, но получилось озлобленно. Ирина тряхнула головой, потом, спохватившись, скинула блузу, чтобы избавиться от лифа, после чего накинула блузу на голое тело. Нужно было сделать еще одну вещь. В той же сумке, где прежде лежали туфли, бывшие теперь на ногах, и парик, бывший теперь на ее голове, Ирина принесла и новые наручники. Достать эту вещицу было тяжело и довольно дорого. Тут-то и пригодились деньги Цветкова. Без наручников этот вечер для Ирины не мог удастся. Спинка кровати представляла собой крепкие вертикальные прутья, заканчивающиеся основательной железной рамой. Это был лучший вариант из всех. Ирина еще с утра проверила, что в снятом номере есть подходящая для таких целей кровать. Она пропустила наручники через один из прутьев и положила оба браслета в изголовье. Теперь Ирина снова посмотрела на себя в зеркало и попыталась соблазнительно улыбнуться. На этот раз получилось. Когда Цветков вошел, она все еще стояла перед зеркалом, делая вид, что занята своим лицом. Это тоже была часть их игры. Он входит в комнату, подходит к ней со спины, кладет одну руку ей на ягодицы, а второй проникает под блузку. Сегодня все было как обычно. Через пару минут она откинула голову ему на плечо и прошептала: «Раздевайся, а я пока налью вина». «Не хочу вино, хочу тебя». «Получишь, но прежде мы выпьем вино. Будь послушным, и получишь все, о чем можешь мечтать». Он продолжил обнимать ее, но не стал противиться, когда Ирина выбралась из его рук. Откупоренную бутыль из темного стекла и два пустых бокала Цветков оставил прямо на полу рядом с дверью. Ирина нагнулась, чтобы взять их. «Замри». Она послушно замерла и выпрямила спину только спустя минуту, добавив в свои движения неспешной томности. После этого она прошла к окну, поставила бокалы на подоконник и наполнила их. «Ну чего ты там прячешься?» Плотная штора скрывала от взора Цветкова часть фигуры его любовницы. Ирине явственно слышалось нетерпение в его вопросе. Она надела улыбку и повернулась к Фадею. Передала ему бокал красного вина, ловившего своей кровавой поверхностью отблески света лампы. Ирина подняла свой бокал и спросила, «За что хочешь выпить?» «Не очень-то хочу, так что решай сама». «Хорошо. Тогда за благословенную судьбу, которая позволила двум странным людям найти друг друга». Ирина выпила вино несколькими большими глотками. В голове мгновенно зашумело, лицо обожгло жаром. Цветков опустошил свой бокал на две трети и посмотрел краем глаза на ее фигуру. Он решительным жестом поставил бокал и протянул руку к ее колену. Ирина отпихнула его руку и отступила назад. «Ляг на спину. Сегодня я оседлаю тебя». Он немного потерянно улыбнулся, но подчинился. Ирина мгновенно запрыгнула на него сверху и села Цветкову на грудь. Она взяла его за запястье и завела их ему за голову. «Что ты?» Ирина не дала договорить, прижав указательный палец к его губам. «Тссс, сегодня ты будешь послушным и доверишься мне. Помнишь, я говорила, что у меня для тебя сюрприз?» Ирина защелкнула один из браслетов на запястье Цветкова. Эти наручники новомодной конструкции запирались без ключа, одним движением. Он резко задрал голову, увидел наручники и отдернул другую руку. «Что за глупость?» «Был когда-нибудь обездвиженным под разгоряченной женщиной?» Ирина попыталась сделать свой голос жестким, но не переставала при этом улыбаться. Наконец Фадей переборол недоверие и ответил на ее улыбку, а затем сам протянул свободную руку к изголовью. Ирина закрыла второй браслет. В следующие 10 минут она сделала с ним все, что обещала. Он даже несколько раз назвал ее Ириной, хотя обычно давал другое имя. Она чувствовала себя полностью раскрепощенной, даже свободной, совершенно и целиком освободившейся от всех тяжестей жизни. «Что-то мне...» — Цветков не договорил. Он часто задышал, как будто начал задыхаться. Ирина мгновенно покинула своего любовника и отошла от кровати, а затем произнесла трясущимся от напряжения голосом: «Ноябрь 1917-го. Александровский вокзал. Молодой юрист с женой, приехавший в Москву после свадьбы. И пьяный ты с пистолетом. Помнишь это?» Цветков продолжал задыхаться и смог произнести лишь: «Что ты?» Ирина испытала вдруг настоящее блаженство. Она наконец-то видела Цветкова умирающим. Теперь в ее голосе не было напряжения. «Я убила тебя 10 минут назад, Фадей. Но я мертва из-за тебя уже целое десятилетие. Жаль, что ты умрешь так быстро. Жаль, что не успеешь измучиться, как я». Неожиданно Цветков посмотрел ей в глаза и прокричал через силу: «Да кто ты такая, черт возьми?» «Совсем не помнишь меня, Фадей?» Ирина сдернула с головы ненавистный парик и швырнула его на кровать к ногам Цветкова. «А без этой вонючей шапки тоже ничего не вспоминается. Я та, кого ты сделал вдовой. Я была женой того молодого человека, которого ты застрелил». Цветков ничего не ответил. Почти все силы у него уходили на то, чтобы продолжать дышать. «Неужели ты действительно не помнишь? Неужели? Неужели я не одна такая? Скольких ты убил, Фадей?» «Так было нужно». «Скольких?» Он неожиданно резко дернулся, потом заговорил сквозь наступающий кашель. Это ведь был худший день в твоей жизни. Отчего-то Ирина не смогла стоять на ногах после этих слов. Она оперлась рукой о стену и сползла по ней на пол. Из груди вырвался крик застарелой, неутихающей боли. «Самый худший день твоей жизни был для меня всего лишь четвергом!» Кашель стал стихать, затем перешел в хрип, после все стихло. Через 10 минут Ирина вышла из номера и закрыла его на ключ. Лицо ее было совершенно белым, она чувствовала, что может упасть в обморок в любой момент. Ресторан еще работал, вечер был не такой уж и поздний. Ирина попросила себе чай и села за тот столик, за которым не больше часа назад ужинала с Цветковым. Ей показалось, что здесь пахнет трупом, поэтому она пересела за соседний. С каждым мгновением стальная хватка истерики ослабевала, сменяясь покоем. Ирина отпила чай. Это было недурно. Она поставила чашку и забралась рукой в свою сумочку. Достал оттуда старую фотокарточку, молодой человек с серьезным лицом и девушка, которая не может сдержать рвущееся наружу счастье. Девушка одета в свадебное платье, а не в траур. Она совсем не похожа на Ирину. Печальная женщина перевернула фотокарточку и написала на обороте карандашом: «Я сделала». Она оставила фотокарточку на столе перед собой. Неспешно допила чай, достала из сумочки карманный пистолет и взвела его. Она не знала, кому молиться, чтобы он сработал. Пистолет она раздобыла только сегодня днем. Через размышление Ирина пришла к решению убить Цветкова более надежно, ядом. Но сама она так умирать не хотела. Не хотела задыхаться и кашлять. Не хотела даже в смерти уподобляться своему врагу. Ирина приставила пистолет к виску, посмотрела на фотокарточку в последний раз и нажала на спусковой крючок.